Вслед за Женсингом все прошли внутрь здания. Там были просторные, очень высокие, но почти пустые комнаты с блестящими разноцветными полами и огромными окнами. Было ясно, что это здание не только биета-станция. Вероятно, это был космический вокзал, центральное здание острова, который весь представлял собой ракетодром. Впоследствии они узнали, что здание называлось Дом неба. Отсутствие мебели, высота стен, статуи, казавшиеся совсем маленькими в огромных помещениях, подчеркивали замысел архитектора. Поражала необычайная чистота воздуха внутри здания. Может быть, было это следствием близости океана, или же действовала специальная вентиляция. Широков и Синяем ни о чем больше не спрашивали, помня просьбу Женсинга. В одной из комнат на полу темнел синий круг диаметром около 3 метров, поверхность которого отсвечивала металлическим блеском. В центре потолка находилось отверстие. Когда по приглашению Женсинга все встали на этот круг, он быстро поднялся, плотно войдя в отверстие на потолке. Они очутились на крыше здания. «Своеобразный лифт», — заметил Синяев. Плоская крыша была выслана желтыми треугольными плитками и окружена невысокой балюстрадой. Отсюда хорошо был виден белый шар звездолета, и можно было различить возле него крохотные фигурки колестян. Там Дьеньи. Широко вдруг понял, что успел соскучиться по ней. Высоко над головой, в самое небо, уходили хрустально-блестящие кольца межпланетной Бьеньета-станции. Даже вблизи они казались воздушными, трудно различимыми в блеске Релиуса, хотя были сделаны из металла. Рядом с подъемной машиной стоял небольшой аппарат, напоминавший своим видом школьный телескоп. Это и была загадочная Бьеньетесси. Возле нее в ожидании стояло 3 молодых колестян. Широков и Синяев уже начали привыкать к тому, что их появление перед колестянами вызывает большой эффект, и не обратили никакого внимания на изумленные взгляды, которыми их встретили. Прежде всего их интересовал аппарат. Они знали, что вся планета наблюдала финиш звездолета. Женсинг говорил, что колестяне видели на экранах их обоих. Это значило, что телевизионная камера была снабжена телескопическим устройством, позволявшим приблизить снимаемый объект, даже если он находился, как в данном случае, на расстоянии 2 километров. Видя интерес, с которым гости рассматривали Бьеньетесси, один из колестян подошел и стал давать пояснения. Кто-то, очевидно, успел сказать ему, что пришельцы из другого мира понимают колестянский язык. Из его слов Широков и Синяев вывели заключение, что камера работала на совершенно ином принципе, чем телевизионные камеры на Земле. Она давала цветное и объемное изображение, и передача осуществлялась непосредственно от нее, без прохождения через усилительное устройство мощной промежуточной станции. Таким образом, столь небольшая установка могла обладать такой мощностью, чтобы ее передачи воспринимались всеми приемниками Калисто, осталось неясным. Слово «Тесси» непрерывно встречалось в объяснениях, но его значение все еще не стало понятным. «Вам нравится?» — спросил калистянин. «Да», — ответил Синяев. «Ваша Бьеньетесси работает на другом принципе, чем наши. Я хотел бы узнать об ее устройстве более подробно». «Потом», — вмешался Женсинг. «Колестяне ждут». Он подошел к аппарату и встал прямо против отверстия трубы. Широков представил себе, как на экранах появится лицо Женсинга. «Сколько миллионов колестян будут слушать его?» «Больше 11 лет тому назад», — начал Женсинг. Он говорил прямо в объектив. Было ясно, что эта небольшая установка была равна по мощности величайшим радиостанциям Земли. давала возможность передать на всю планету цвет, объем и звук одновременно. Женсинг рассказал об организации полета к Мьеньи, о старте звездолета и обо всех разнообразных мнениях относительно результатов рейса, которые высказывались на Каллисто и ее учеными. О том, как протекал рейс и что увидели у Мьеньи наши отважные звездоплаватели, вам расскажет командир корабля Рик Дегонь. «Митинг, в котором участвует все население планеты», — шепнул Синяев на ухо Широкову. Диегонь мало говорил о полете, а все свое выступление посвятил Земле. Он подробно рассказал о встрече с людьми и о них самих. Коротко описал природу и города Земли. Затем перешел к причинам опоздания звездолета. Широков слушал его с тревогой. Он опасался, что рассказ о происшествии в лагере под Курском может создать у каллистян, незнакомых с условиями земной жизни, ложное представление о людях. Но Диегонь ни словом не упомянул о диверсии. Дверь в помещении центрального агрегата была повреждена и не открывалась, только сказал он. «Техника Земли оказала нам неоценимую помощь». Широков и Синяев облегченно вздохнули. Каллистяне все равно узнают об истинной причине аварии, но потом это будет не так страшно, лишь бы не сейчас. «Все, что мы видели на этой далекой от нас планете, — закончил Диегонь, — убедило нас, что люди и каллистяне будут жить в дружбе. За нашим полетом последуют другие. Я хочу верить, что к союзу Земли Каллисто примкнут обитатели других миров, спутников звезд, находящихся не слишком далеко от Мьеньи, Солнца и от Релиуса. Первый шаг к этому сделан. Мы, 12 каллистян, посетили Землю. Теперь двое ученых Земли прилетели к нам. Мы счастливы, что вернулись на родину, но еще более потому, что вернулись не одни. Дадим слово нашим гостям. Не удивляйтесь, что они будут говорить на нашем языке. За годы полета они хорошо владели им. Перед вами представитель медицинской науки Земли Петр Широков». «Не говорите слишком мало», — сказал Женсинг. «Дайте каллистянам время как следует рассмотреть вас». Широков одно мгновение колебался, потом решительно снял очки и подошел к аппарату. Яркий свет был очень неприятен, пришлось сильно прищуриться, но это казалось ему лучше, чем показаться перед многими миллионами зрителей в очках, исказивших его лицо. Сознавая, с каким жадным вниманием каллистяне будут его рассматривать, он мучительно волновался и несколько секунд был не в состоянии начать говорить. Прямо перед ним находилось темное отверстие трубы передатчика. В глубине этого отверстия что-то неясно блестело. И Широкову вдруг показалось, что перед ним окно, за которым раскинулся весь простор огромной планеты и бесчисленное количество черных лиц с длинными узкими глазами, устремленными на него. Он глубоко вздохнул и сказал: «Здравствуйте, товарищи каллистяне». Сказал и только тогда понял, что говорит по-русски. Все бывшие возле аппарата смотрели на него внимательно и серьезно. Никто, казалось, не удивился, что он говорит на земном языке. Вероятно, все подумали, что он сделал это намеренно.